Эпилог. «Кэт, родная!» — с облегчением выкрикнул Этьен, с ошалелым взглядом вылетая на полянку. «Мама!» — следом за ним выбежал Джереми, и оба мужчины кинулись ко мне. «Все хорошо, я в порядке», — дрожащим голосом шептала, чувствуя, как слезы текут по моим щекам, прижимаясь к мужу и сыну. «А эти где?» Тут же спросил муж, грозно нахмурив брови. Он огляделся. «Хм, желания отправились загадывать», — с усмешкой произнесла, добавив. «И пропали». «Надо сказать Чарльзу и Абису, чтобы проверили остров. Они где-то затаились». «Абису? Он?» — не договорила с надеждой, посмотрев на сына. «Да, он обернулся в человека». — ответил за Джереми Этьен. — Ты тоже знала об этом? — Знала, но не могла тебе рассказать. Абис не хотел. Призналась я, виновато улыбнувшись. — Как он? — Прекрасно. Покусал меня. Поцарапал Чарльза. Пока Джереми не пришел и не объяснил, кто это и чего хочет. Фыркнул муж, потирая ладонь. — Знаешь, Кэт, наш сын хоть и не одарен Талией, он все же хранит в себе дар. Я пока не разобрался, какой. «Ой, Талея, она здесь! Да, я помню, ты проверял остров и не чувствовал сердца Асмеи. Но я говорила с ней, и она давно ждет возвращения». «Кэт, она? Но он не говорит!» Недоуменно пробормотал Этьен. «Это артефакт». «Нет, ты ошибаешься, и, кстати, не нужно рыскать по острову в поисках Бастиана, Гюстава и Морган. Телия их отправила в другие миры на перевоспитание». «Кэт, ты меня до седых волос доведешь!» Возмущенно воскликнул Абис, выскакивая на поляну. За ним пыхтя вышел Чарльз, а следом около 10 мужчин. «Я в порядке!» Поспешила успокоить парня, настороженно поглядывая на хмурых и молчаливых воинов. «Остров пуст. Ждите на берегу», — распорядился муж, и тут же, словно по мановению волшебной палочки, мужчины исчезли. «Это маги», — коротко ответил Этьен, тут же напомнив. «Ты говорила о Талее». «Да, она на вершине холма». Поднимаясь к сердцу Асмеи, я слушала о приключениях Абиса, периодически испуганно охая от страха за парнишку. Этьен и Чарльз периодически ехидно комментировали, а Джереми забавлялся над хмурыми лицами мужчин. «Я присматривал за тобой, ну и забрался на балкон дамской комнаты, чтобы посмотреть в окно, но было уже поздно. Бастиан передал тебя Гюставу. От злости меня снова затрясло, и я обернулся». «Абис, тебе было больно?» «Нет, совсем нет», — заверил меня парнишка, продолжая. «Я кинулся за ним и успел забраться на крышу дилижанса. Меня никто не видел. Ну а потом пытался тебя разбудить». «Знаешь, у тебя очень шершавый язык», — хмыкнула, вспомнив неприятные ощущения. «И острые зубы», — прокомментировал муж, искоса взглянув на Абиса. Чарльз же благоразумно промолчал, стараясь незаметно потереть царапину на руке. «Сами виноваты», — возразил парень, насупившись. «Кэт сразу поняла, что я хотел ей сказать». «Чтобы я вышла из дилижанса?» — уточнила неуверенная, что действительно правильно поняла. «Да, но они заперли дверь. И еще этот Бастиан, видимо, услышал тебя и остановил дилижанс. Вот я и решил Этьена и отца позвать, а они не понимали». «Ну, знаешь, как понять кота?» — шутливо возмутился Этьен, спешно добавив. «Джереми не в счет». На вершине холма, как оказалось, было несколько камней. Перекопав землю вокруг них, нам все же удалось найти завернутый в мешок артефакт. Чарльз дрожащими руками, со счастливой улыбкой на лице, тщательно вытер с нее мусор и чуть ли не на вытянутых руках доставил до лодки. А вернувшись в Вейлу, Его Величество поручил ему торжественно водрузить сердце Асмии на постамент в храме. 3 дня Асмия праздновала возвращение своей святыни. Люди были счастливы. Повсюду звучал смех, музыка. На площади у храма выстроилась очередь из желающих коснуться артефакта. Джереми Телия одарила особенной магией. Еще на острове, когда он, словно завороженный, коснулся мерцающего белым светом камня. Этьен так и не смог распознать, какой. В тот день на острове она в последний раз говорила со мной, напророчив нашему сыну великую судьбу. И теперь мне было немного грустно от того, что я перестала слышать Телею. После 3-дневного празднования Этьен на протяжении 2 месяцев пропадал на службе. Из-за женской обиды и злости Сильвия своими необдуманными действиями помогла раскрыть давно готовящийся заговор против страны. Именно ее дед украл Телею из храма и передал святыню шпиону из Кии. Но тот, спасаясь от преследования, скрылся на острове и пропал. Но на этом семья Приваль не остановилась. Отец Сильвия продолжил дело своих предков, переправляя сведения об артефактах и проводимых исследованиях магии в Иксию. Этьену было тяжело, он доверял отцу Сильвии. Этот мужчина первым прибыл на место гибели родителей и брата Этьена. Он, организовав их убийство, изображал искреннее сочувствие на похоронах семьи своего друга. Их казнили. Всех. В тот день муж вернулся домой под утро и на протяжении целой недели не покидал особняк. Днем много времени проводил с сыном, а ночью, крепко обняв меня, пытался забыть этот кошмар. «Мам, папа с Джереми опять уехали без меня!» Влетела в комнату 5-летняя Арин, прерывая мои воспоминания. Сердитый ребенок резко остановился в центре комнаты, насупившись. Сложила ручки на груди и замерла в ожидании. «Доченька, ты же знаешь, что туда девочек не берут». «Но я умею стрелять даже лучше некоторых мальчишек, так папа сказал». «Знаю, но представь, как им будет обидно, если маленькая девочка стреляет из лука лучше их», — с улыбкой произнесла, мысленно выругавшись на Этьена, который позволяет дочери почти все, добавила. «Пожалей их самолюбие. Порой нам, женщинам, приходится притворяться слабыми, чтобы мужчины думали о себе лучше, чем они есть». «Хм, они плакать будут?» — полголоса, будто размышляя, спросила дочь, тут же заявив. «Я уже большая, так папа сказал». «Тем более, раз большая, значит, уступи мальчишкам, пусть развлекаются. А мы можем устроить турнир по стрельбе из лука среди девушек и женщин». «А они умеют?» — с сомнением в голосе спросил ребенок, забравшись ко мне на диван. «Ну, мы их научим». «Ладно, как там сестричка, уже скоро?» — спросила Арин, прикладывая ухо к моему животу. «Ай, снова пнула!» «Скоро, совсем скоро, ох!» Чуть слышно вскрикнула. «Больно, мам!» «Клэр, ты не дерись!» Нравоучительным тоном прокричала в живот Арин, погрозив пальчиком. «Она больше не будет!» Ответила за сестренку, хотя уверенности в том, что там девочка, у меня не было. «Ой!» Вскрикнула Арин, сползая на пол. «Я обещала Абису покормить Жоржика». «Только крышку не забудь запереть, а то опять визг будет на весь дом», — прокричала вслед убегающей дочери, заворчав сама себе под нос. «И чего орали, подумаешь, паук размером с кулак?» Сползая с дивана, я вспомнила свою забавную реакцию на Жоржика, когда Абис его впервые повстречал на острове, уверенный в том, что под его мохнатой шкуркой — человек. И как бы я ни уверяла его, что Телея больше никого не обращала, он все же настоял притащить это несчастное существо домой. С того первого дня нашего знакомства с пауком прошло уже более 6 лет. Там, на острове, Когда Этьен с очумелым взглядом прорубался сквозь кусты, а за ним бежал испуганный Джереми, я поняла, что без них моя жизнь пуста, что люблю их всем сердцем и ничего не хочу менять. Это моя семья, и я счастлива. Мы долго сидели на примятой траве, обнявшись, рассказывая о своих приключениях. Мои были скучны, я всю дорогу проспала, а вот Абис напугал и отца, и Этьена до ужаса. Мало того, еще и покусал, так как они его не понимали, и если бы не вовремя вмешавшийся Джереми, бедный кот жил бы в зоопарке. Это после, когда Абис, увидев друга, успокоился и обернулся в человека. Все посмеялись. А в шкурке кота парнишке было совсем не весело. Сейчас он, конечно, научился контролировать оборот и делает это по желанию и является единственным и неповторимым во всей Асмее и Иксии. Но тогда было страшно. Узнала, что Этьен и Чарльз, потеряв меня и Абиса, перевернули дворец с ног на голову, задержали всех гостей, провели всего за час допрос, выяснив и получив признание Сильвии. Тут же отправились в погоню, но, повстречав Абиса, чуть задержались. После случившегося было много работы. Муж часто пропадал на заданиях, но ему удалось распутать клубок готовящегося заговора против его величества и страны, в котором участвовал не только отец Сильвия, но еще несколько семей, недовольных правлением короля. Но все рано или поздно заканчивается. Жизнь в Асмее стала налаживаться. Телию вернули в храм, и новорожденные детки, посетив сердце Асмеи, возвращались одаренными магией или особым талантом. Наша дочь Арин тоже была благословлена, получив дар такой же, как и у папы. Не знаю, хорошо это или нет, но магию огня нужно контролировать постоянно. Получится ли у моей крохи, время покажет. «Мам, я победил!» — ворвался в комнату сын, прерывая мои воспоминания. Высокий, нескладный подросток, довольно улыбаясь, вручил мне кубок. «Было сложно, и участников прибавилось!» «Ты молодец! Я не сомневалась в твоей победе!» Поздравила Джереми, приобнимая. «Папа тоже выиграл кубок!» произнес сын, ненадолго прижавшись ко мне, он тут же стеснительно отпрянул. «Только я не говорил. Он не хотел бы сообщать. Сказал, нечем гордиться». «Именно. А ты разболтал!» Шутливо возмутился муж, проходя в комнату. «Как моя девочка?» «Дерется!» пожаловалась на младшего. А Арин обиделась на вас. Что, не взяли с собой? Ага, уж не знаю, как вы теперь будете вымаливать у нее прощение. Просто не будет, предупредила мальчишек. Джерри, что будем делать? Придется отдать ей Жоржика. Наверняка Абис будет не против. Задумчиво произнес сын, расставляя кубки в шкафу. Точно, а почему ты не хотел говорить про свою победу? Вспомнила я, пытливо вглядываясь в мужа. «Кэт, там участвовали одни слабаки», — фыркнул Этьен, запихивая свою награду подальше в угол. «Думаю, ты преувеличиваешь». «Нет, поверь, я знаю, что говорю». «Мам, Абис возвращается. Вечером съездим к нему?» «Конечно, но я думала, он только через неделю прибудет». Он написал, что удалось раньше найти пару хорсов. «Как Чарльз?» «Готовит дом для них, весь в трудах, заботах», — хмыкнул муж, забавляясь. Он частенько подшучивает над другом, который с возвращением сына стал еще больше уделять времени своему детищу, но теперь вместе с Абисом. Разъезжая по всему миру, они разыскивали редких животных, создавая в зоопарке комфортное пространство для них. «Этьен, еще нужно съездить на фабрику. Там Лоренс и Натан не могут определиться с поставкой». Задумчиво проговорила, вспоминая, что еще хотела спросить. Но вторая беременность словно лишила меня памяти и сообразительности. Частенько, идя куда-нибудь, я могла просто забыть по дороге, зачем шла, погруженная в свои мысли или воспоминания. Поэтому последний месяц муж очень просил не покидать дом без него. «Съездим сейчас?» «Да, иначе снова поругаются. Кто бы мог подумать, что Натан станет таким грамотным руководителем?» «Я не сомневался», — уверенно заявил Этьен. «Он умный мужчина и быстро ориентируется». «Конечно», — усмехнулась я, лукаво поглядывая на мужа. Как и не сомневался, что родится сын. «Каждый может ошибиться. Сейчас я уверен, что будет дочь». «Хм, посмотрим». Через 12 часов родился Майкл, розовощекий карапуз. Огласил комнату требовательным криком, собрав вокруг себя родных. Арин долго на него смотрела, разглядывая маленькие пальчики, носик, и только, наверное, спустя минут 10 заявила. «Пусть будет еще один братик, но следующая должна быть сестренка». Пришлось папе пообещать выполнить эту заявку. Уж очень он не любил расстраивать свою малышку. Конец.